قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. То есть раздел о недопустимости поклонения Аллаху могилы праведного человека. Сурату далик, то есть как это выглядит? Аньяти ля кабру раджун салих. Некий человек приходит к могиле праведного человека. Йоляму саляху, или яляму саляху, знает, что этот человек праведный. Имман якуна мин алямбия валь мурсалин, допустим, он является пророком или посланником. Ау якуна мин салихи хави умма, или же является одним из праведников из этой общины. Ау салихи лумма тигайру хави лумма, или же из праведных людей, тех общин, которые были до нас. Фаятахарра далик аль макан, он выбирает это место, ликай ябуд Аллаху вахдаху дуна масива, чтобы на этом месте поклоняться одному Всевышнему Аллаху и никому, кроме Него. Фаяти ля газаль кабр, подходит к этой могиле, ауяти ля газаль буха, или же этой местности, ликай ябуд Аллаха фиха, раджа баракати газаль буха. То есть приходит на это место, чтобы поклоняться там Всевышнему Аллаху смотрели в надежде на то, что в этом месте есть барака. Вагаза яруджу инда кафирина, фианна махауля кубур кубули салихина, кубури ламбия, мубарак. И это распространено среди многих людей, а это то, что вокруг могил праведных людей или вокруг могил пророков есть баракат. Ванна ль-ибадата инда галясят каль-ибадат инда гайриха. И то, что поклонение в этих местах намного лучше, чем поклонение в других местах. وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ غَلَّظَ فِي ذَلِكَ مَا أَنَّ الْمُغَلَّظَ عَلَيْهِ لَمْ يَعْبُدْ إِلَّا اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, строго запретил это, несмотря на то, что тот, кому он это запретил, поклонялся только Всевышнему Аллаху, субхана ва тааля. وَلَمْ يَعْبُدْ صَاحِبِ الْقَبْرِ, не поклонялся тому, кто находится в могиле. لَكِنَّهُ اتَّخَذَ ذَلِكَ مَكَانَ الرَّجَاءَ بَرَكَتِهِ وَرَجَاءَ Таназзуль Рахмат Камайокулюн. Однако этот человек взял это место с надеждой, что он приобретет там барака, и то, что будет ниспослана на это место милость Аллаха, как они заявляют. Вараджа Таназзуль Насамат Вальфадли Мин Аллах. И как они говорят, на эти места нисходит вдохновение от Аллаха и милость Аллаха. Вахтараху Ли Ажли Баракати. И поэтому выбирает это место из-за бараката. Валякинна Гулям Ябуд Илля Аллаха Джалли Вали. Однако этот человек не поклоняется никому, кроме Всевышнего Аллаха Субханаталя. وَمَا ذَلِكَ لَعَنَ النَّبِيُّ ذَلِكَ الصِّنْفُ. Несмотря на это, пророк сам проклял этих людей. الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدًا. Тех людей, которые берут могилы своих пророков, своих праведных мечетями. وَقَوْلُهُ هُنَا فِي مَنْ عَبَدَ اللَّهِ يَعْنِ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ. Что касается слов, тот, кто поклоняется Аллаху, то есть не предает Аллаху сотоварищ. عَبَدَ اللَّهُ وَحْدَ, поклоняется только одному Аллаху. صَلَّى لِلَّهِ مُخْلِصًا, молится искренне Аллаху, ау да Аллаха мухлисан, или же взывает к Аллаху искренне, ау тадарра вастагаса вастааза биллиллахи джаллавали мухлисан инда кабри раджу салих, или же проявляет смирение и просит о помощи и прибегает к одному Аллаху спонталь искренне, но около могилы этого праведного человека. Лякиннаху тахарра кабр ляжли барака. И он выбирает это место, эту могилу, в надежде на баракат. Раджун Салих, Камасабаха, Анзакарна, то есть праведный человек, как мы говорили, Холь Муктасов, то есть человек умеренный, Аллядиата Бильваджибат, Ваптадаль Мухаррамат, который делает обязательные обязательства какие-то в исламе, то есть то, чем его обязал Аллах, и сторонится грехов. Адамин Худараджатан, есть высшая степень, чем умеренный, Сабикун Бильхайрат, опережающий добрые дела. Фасалихуна Минар Риджаль Ваниса, Макаматун хум дараджату миндаллах. То есть разные мужчины и женщины разные бывают, то есть своей праведности отличаются один от другого. Вабаду ахляль-ильм юабируна тариф раджу салих. Некоторые ученые говорят о том, кто такой праведный человек. Салих мин ибадиллаху ва кайман би хукука ляхи ва кайман би хукука ибади. То есть праведный человек — это тот, кто выполняет права Аллаха, и тот, кто выполняет права рабов. Ваза сахих. И это правильно. Лянна аль-мухтасида каймун би хукук илля. Так как умеренный человек, он тот, кто совершает права Аллаха. Каймун би хукук ибади, выполняет права рабов. Ата би ваджибатин ван таханиль мухаррамат, выполняет обязательства и сторонится грехов. Азаму минху дараджатан сабикун биль хайрат, выше же его степенью человек, опережающий других в добрых делах. Фахлю сабки биль хайрат мин ибади ллахи салихин ла яджузу ан туаззама кубурахум. И люди, то есть

Татаваджиху или махаули кабр. Иногда поклоняется тому, что находится вокруг могил. Фалябния толь мухата биль кубур фи кубур или аулия индагум. Аллятибуния таль кубур васалят машахид. Таратан туттахазу далика сутур хадидия аннаха алия. И те строения, которые построены вокруг могил праведных у этих людей, когда их строят на могилах, и они превращаются в мавзолеи, иногда люди берут себе те железные заборы, то есть которые окружают могилу, вот этот железный забор люди берут себе божеством. Файзатамас сахубиха раджу минха барака. Они трутся об этот железный забор с надеждой, что им придет барака. Вот тахазу василятан Аллах. И говорят, что это то, что нас приближает к Аллаху. Якифуна индага. Постоянно находятся, иатикав делают около этих могил, фаятахизуна тилькаль машахид аутана. И превращают эти мавзолеи в идолов. Ябудунага ва ирджунага ва яхафун. Поклоняются им, надеются на них и боятся их. Фаизадамма ахадугум или садри тилькаль машахид аульхадид аусутур. Панаху далик факаннаху сара мухаррабан индаллахи ва хубилят василят ва тилька. И поэтому, если кто-то прижимает свою грудь к этому мавзолею или к этому железному забору, или же к этой занавеси, которой закрыта могила, он считает себя, как будто бы эта вещь приближает его к Всевышнему Аллаху спонтали и принята у него. То есть это как ходатайство, то есть как будто бы эта вещь ходатайствует за него. Таким образом люди берут себе, то есть божества, эти мавзолеи, эти идолы. Казалика тихазуль кубура аутанан. Также некоторые люди берут себе из могил, делают себе из могил идолов. А у тихазу раджу салих аллявиху ва мутабару мин уляйку ва мин ибадатихим лягу яттахизуна алихам Аллахи за таваджу иляйм биль ибада. Или же они берут праведного раба, который не причастен к ним и к их поклонению, они делают из него божество и обращаются или посвящает свое поклонение этому человеку. وَقَدَعْلِمْنَا لَأَنَّ الْعِبَادَةَ مَعْنَاهُ وَاسِعَ وَأَنَّهُ قَدْ تَكُونُ بِالصَّلَاةِ لَهُ وَبِدَعْوَتِهِ بِالسُّوَالِ بِطَالِبِ الْكَشْفِ الْمُدْلَهِمَّاتِ أَوْ جَلْبِ الْخَيْرَاتِ أَوْ ذَبْحِ لَهُ وَوَدْعِ النُّذُورِ لَهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ. И мы, говорит, узнали о том, что поклонение, то есть это широкий смысл несет в себе слово поклонение. И то, что оно может представлять себя или входит в поклонение как молитва, так и дуа, то есть если кто-то молитву совершает этому человеку, или же взывает к нему, или же просит у него что-то, или же просит его избавить от трудности, или же привести какое-то добро, или же принести ему жертвоприношение, или же дать ему обет и тому подобные виды поклонения. Это то, что мы видим, или то, что есть в наше время, у тех, кто поклоняется идолам или же поклоняется могилам праведников. Каля фи сахиха Айшата анна умма Салима дзакарат ли Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям канисатан раат хаби ардиль Хабаша. В сахихе пришло от Айши о том, что умма Салима рассказала пророку саллаллаху алейхи ва саллям о церкви, которую она видела в Эфиопии. Вама фиха мина сур, и рассказала о тех иконах, изображение, которое он там видал. Факали алейхи ассалям, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал ей: посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: эти люди, когда у них умирает человек, праведный человек или праведный раб Аллаха, они сооружают на его могиле места поклонения. Я не уляйка дамату фим раджун салиха валя абду салих бана валя хабрихи мажджида. Васаввару фиги тилька сур уляйка шарару хальфа индалла. И рисует на нем, в нем его изображение, это наихудшее творение у Аллаха. Умму Салима рады Аллаху анха ламма канат фил хаба шарат каниса. Умму Салима, да смеется над ней Аллах, да будет доволен ей Аллах, когда была в Эфиопии, видела церковь. Варат фи тилька каниса. Сурата Салихин, и видела в этой церкви иконы или же изображения праведных людей. Дзакарат залика ли Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Она об этом рассказала посланнику Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Факаль, он сказал: уляйка замата фихим раджун салих. Он сказал: эти люди, когда у них умирает праведный человек, под якуна набиен миналямбия, может быть, это один из пророков, Абдан мин ибади салихин, Абдан мин ибади ляй салихин афихим, или же какой-то просто праведный человек, мада ами любихи, что они с ним делают? Калибана валя кабрихим маджида, они строят на его могиле, сооружают на его могиле место для поклонения. Паяджалюн аль маджида вагу макану лайбадати филлюга бима ядхули фи каниса. И они делают из него мечеть, место поклонения. То есть макану лайбада филлюга. Маджид — это его смысл, что макану лайбада. Маджид — это макану лайбада. Не обязательно маджид, чтобы это понятие маджид, мечеть, именно здание какое-то. Не, мечеть — это как вот места поклонения. И поэтому вот правильно по-русски, когда переводить, надо говорить, маджид здесь переводить не как мечеть, а надо переводить как места поклонения. Поэтому шейх говорит, аль-маджид ху аль-макану ль-ибада. То есть под мечетью подразумевается в виду, подразумевается, имеется в виду место поклонения. Филюга. Получается, вимаят хулифи и каниса. Получается, у тебя каниса тоже заходит в маджид. Так или не так? Церковь — это мечеть или не мечеть? А? Как нет? Что? Церковь — это место поклонения. Мы говорим, маджид — это что? Место поклонения. Получается, церковь — это мечеть или не мечеть? Кто-то молчит, кто-то да, кто-то нет, кто-то воздержался. Почему это мечеть? Как так ты, церковь? Я ж тебе кто-нибудь услышит, сейчас такфир сделает. Потому что мечеть, его языковое значение — место поклонения. В церкви поклоняется или не поклоняется? Поклоняется, получается, церковь тоже заходит во что? В место поклонения. Что-то это получился, это ребусы получились, да, запутались. Что значит масджид в арабском языке? А? Макану ль-ибада, да. Масджид, то есть любое место, где поклоняется Аллаху, это является масджид. Поэтому вот тут вот намаз, если считает человек масджид или не масджид, то есть у него есть общее понятие арабское слово масджид. Масджид — это любое место, где поклоняется Аллаху. И только два места на земле, где запрещено молиться, это где? Могилы и туалет. Или же ванная комната. Могилы и туалет. Хаммам — это ванная. То есть вот это только два места не являются маджидами, а вся остальная земля является чем маджидами. То есть в любом месте, где ты совершаешь молитву, является маджид в арабском языке. А что касается мусталяха, то есть которого есть понятие из муахкамуль маджид, то есть положение, связанное в мечети, как, допустим, кто-то говорит так, с твоих слов следует, что если я где-то собрался молиться, мне надо, или в любом месте, где бы я не хотел сесть, мне надо совершить два раката. Причем тоже пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, задахаля ахадакум аль-масджида фаля юсалли фаля йаджлис хатта йусалли ракъатайн. Так же получается, если кто-то из вас заходит в мечеть, пускай не садится, пока совершит два раката. Но я вам просто показываю, что оно смешно, но вот так вот оно может, тот человек, который русские книги читает, так может понимать. И поэтому, то есть, собрались братья где-то на улице и говорят, ну давай сядем, чего мы стоим? Говорит, подожди, давай два раката все совершим. Почему? Потому что любая земля — это мечеть. А пророк сказал, кто хочет, кто зайдет в мечеть и захочет сесть, два раката должен сесть. Нет, там уже подразумевается в виду конкретная мечеть. Баракулуфиком. То есть уже здание, строение. Не, мы говорим, что оно заходит в мусталях языковое значение слова маджид. Не шариатское значение слова маджид, а языковое. Почему? Потому что там юджид. Макану ль-ибадати юкалю ляу маджид. Любое место... Да. Макану ль-ибаду юкаль ляу маджид. То есть любое место поклонения называется в арабском языке маджид. Валь маджид макану суджуд. То есть маджид — это место, где делается суджуд. Вас суджуд валь худо. Вот тадаль. То есть суджуд — это смирение, унижение себя перед Всевышним Аллах Субхану Тааля. Валь маджид ютляку аля кулли маканин йобаду фи. Поэтому мечеть в арабском языке маджид, слово маджид, называется любое место, в котором поклоняется Аллаху. Куллю макан юттахазу ль-ибадати ллахи джалля ва аля. Любое место, в котором поклоняется Аллаху Субхану Тааля. Кама каля наби саллаллаху алейхи ва саллям. Как сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Джуилят лиль-арду масджидан ва тахуран. Мне земля сделана мечетью и чистой. Фа макану ль-ибадати юкалю ляху масджид. И любое место, где поклоняется Аллаху, это место называется масджид. А? Нет, тагур чистый был. Чистый здесь подразумевается. Факаниса тунгуна кали набию алейсу ацлам миншаниха. Да, и чай, что же можно. Факаниса тунгуна кали набию салсам финшаниха бана валя кабрихи масджидан яни ману ля ибада. И поэтому Каниса, то есть имеется в виду церковь, здесь Пророк Саласлам сказал о ней, то, что когда они ее построили на могиле, то есть эту Канису превратили в что? В масджид, то есть место для суджуда. Яни макану ль-ибада, то есть местом для поклонения. Файзан ан-канаиту буниет аль-кубур. Поэтому церкви построены на чем? На могилах. Кубур уляйка солихун. Построены на могилах праведных людей. Саввару фига сур. Они там нарисовали всякие изображения. Джаалю сура тилька л'абд. Джаалю аля кабриги. Ауфаука кабриги аль-хайд. Они изображение этого раба повесили либо на саму могилу, либо над могилой на стене. Ликай ядлю нас иля ибадихи ляхи битавими далька раджуля солих. То есть, чтобы приблизить людей к поклонению Аллаха или привлечь людей к поклонению Аллаха Субхану Атали вот через возвеличивание этого праведника и возвеличивание его могилы. Фаттахазу бина аль-кубура аль-лязиху аль-василяту мин васайли ширкиль акбар ва мин аль-бида аль-лати юхдиту аль-хулюфу ба'ду аль-амбия. Эти люди, эти строения на могилах сделали тем, что приводит к большому ширку. И это является нововведением, которое внесли поздние поколения после пророков. Иттахаду далика фаукаль кубури ва таабаду фига. Они построили эти строения над могилами и поклонялись в этих местах. Каля али салату вассалям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: уляйка ширарул хальк индалла. Они являются наихудшими созданиями Аллаха. Уляйка хитабли уляйки. Уляйки ширарул хальк индалла. Они являются самыми худшими созданиями Аллаха. Уляйки, то есть почему с кестры, хитаб ли умми салима. Это обращение к умми салима. Она женщина. Валь хитабу ита таваджихиль муаннас туксару фигиль каф. Если к женщине идет обращение, то кесру надо ставить после каф. Каф уль хитаб, то есть каф второго лица. Уляйки ширар уль хальк индалла, то есть они являются наихудшими созданиями Аллаха. Мангум ширар уль хальк индалла. Кто эти наихудшие создания Аллаха? Гуму лявина аввам ус-салихин. Это те, которые возвеличивали праведников, фабанау аля кубурихим масаджида, и построили над их могилами мечети. Галь фи хазаль хадис аннахум таваджаху биль ибада. Есть ли в этом хадисе указание на то, что они посвятили им свои поклонения? Ли уляйка салихин, этим праведникам? Ла, нет. Иннама аззаму кубура салихина ваджалю лахум суваран. Однако они возвеличивали могилы праведников и на них поставили их изображение. Фаджама убайн аль-фитнатайни. И собрали они два вида искушения. Фитнату аль-кубур ва фитнату сур. Искушения, связанные с могилами, искушения, связанные с изображениями. Фитнату сур василятун мин васайли худуту ширк. То есть искушение изображений является одним из путей, который приводит к ширку. Казалика фитнату аль-кубур биль бинай алейхи ва битаъзимиха. И также искушение могил, когда строят над ними что-то и возвеличивают их. Уабиршадин нас аляха, и когда людей ведут туда. Хази василяту иллян ютакада фисахабил кабр. Анна лягущай мин хасайсилля. И это является причиной тому или путем к тому, что люди начинают думать о том, кто похоронен в этой могиле, что он описан какими-то божественными качествами. А аннаху ютавассату индаллахи заваджаль фил хаджат. Или то, что он является посредником и доносит до Всевышнего Аллаха нужды людей. Камахасаля далика фелин. Как это действительно произошло? Халил мусаннифа алимам рахимахулла фагауляй джамау байн альфитнатайни фитнат аль-кубур ва фитнат аль-тамафиль. Эти люди собрали два вида искушения, две вида фитны. Фитна могил и фитна изображений. Хаза гуаль вакы. Так оно и есть. Хаза таглизун фи аннахум ширару халькандалла. И в этом указании на то, что они наихудшие создания у Аллаха Субхана Таля. Вахаза нафхаму минху тахвир. Тахвиру газиль умма ан ябну аля кабри ахадин масджида. И в этом мы понимаем отсюда предостережение этой общины, чтобы они не строили на могиле, на чьей-либо могилы, место для поклонения. Ляннаху инбуни аля кабри ахадин масджидун фаиннаху мин манбуни азалика вадалли аль-халка аля тавими залька кабру фаиннаху мишара аль-халка индалла. Так как тот, кто строит какое-то строение, то есть место для поклонения на могиле, и потом указывает людям на то, чтобы они возвеличивали эту могилу, этот человек является самым худшим созданием у Аллаха. Ухаткали алейхи саляту вассалям, и пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, «Летаттабианна санана ман кана каблякум шибран би шибр вира би вира». Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, «Вы последуете за теми, кто был до вас, пять за пятью, локоть за локтем». «Фаидза ваджаха ад-далиль мин хадзал хадис аннаху». «Фаидза ваджаха ад-далиль мин хадзал хадис аннаху калю ляйка шираль халк индалла». Поэтому лицом доводом в этом хадисе являются слова пророка саллаллаху алейхи вассалям, «Уляйки шираль халк индалла». Они являются наихудшими созданиями Аллаха. Ваза таглис фима абада Аллаха фи каниса ляти фия кубур васуар валь кубур васуар мин васали ширбилля. И в этом угроза тому, кто поклоняется Аллаху Субхану Аталя в церкви, в которой есть могилы изображения, и могилы изображения являются тем, что приводит человека к большому ширку. Каля валяху маанха яньян айшата калят лям манузиля би расуль ляй салаллаху салям. И также пришло от Айши, то есть Сахи Бухари и Муслим, о том, что пророк салаллаху салям, когда был в агонии смерти, яни назаль бихиль маут, когда к нему пришла смерть, тафика ятругу хамисаху аля ваджихи салаллаху алейхи вассалям. Пророк салаллаху алейхи вассалям натягивал на лицо какой-то кусок материала, салаллаху алейхи вассалям, файзах тамма биха кашафаха. И когда ему, то есть становилось плохо, он открывал этот материал, уфакаль, вагуа казалик, и в таком положении говорил, лянатуллахи аляльягуди ван насара, иттахазу кубура амбияихим масаджида. Он сказал, да падет проклятие на иудеев, христиан, которые превратили могилы своих пророков в места поклонения. Хадаль хадис мин аазамиль хадис ляти фи аттаглис, фи васайли ширк ва бинааль масаджида аль кубур, ва аттихазиль кубур ля амбия ва салихина масаджида. В этом хадисе, или этот хадис, является из самых великих хадисов, которым сильная или страшная угроза в отношении тех путей, которые приводят к ширку и строению мест поклонения над могилами, и о том, или на то, что брать могилы, угроза тому, кто берет могилы пророков и праведников мечетями. Лицом этого аннаху алейхи салям гуа фи залик аль-гам ва тилька ашшидда ва нузуль ас-сакарат аль-маути бихи алейхи салям юаниха лам ягфаль алейхи саляту вассалям. То есть ваджху залик, лицо чем является довода, то что пророк саллаллаху алейхи салям в таком тяжелой ситуации, а это агония смерти, то есть, которую он переносил, лям яхфа, не забыл пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, бальихтам махтимаман азиман, однако он все свое внимание уделил, вагуа фитиль кальхаль, в таком положении, битахвириль уммати мин васайль шир, чтобы указал на, или предотвращал, старался предотвратить свою общину, или же оберечь от тех путей, которые приводят ширку. Вот тауджихиль лян, вот дуаля льягуд, ван насара билянатилля. И он проклинал и взывал проклятие на иудеев и христиан, проклятие Аллаха субхана ва тааля, ляннаху миттахазу кубура амбия и масаджида, так как они взяли могилы своих пророков мечетями или местами поклонения. Сабабу далька аннаху алейхи саллаллаху алейхи ва саллям яхша ан юттахаза кабрахум масджида. И причиной этому является то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям боялся, что его мечеть, то его могилы тоже возьмут местом поклонения. Камма тухизат кубуру ламбия и масаджида. Как были взяты мечети, могилы пророков мечетями. Уамян иттахаза кубура амбия и масаджида. Кто превратил мечеть, могилы пророков в места поклонения? Ширарул халк индаллахи мин аль-яхуди ван насара ляввина ля'нахум наббию саллаллаху алейхи ва саллям. Наихудшие создания из иудеев и христиан, которых проклял пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Ля'натуллахи аль-яхуди ван насара. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, да проклянет Аллах иудеев и христиан. Валянаху ат-тарду валь-ибаад ан рахматилля. Проклятие у нас это отдаление и лишение кого-то от милости Аллаха Субхана Алталя. Изгнание и отдаление кого-то от милости Аллаха Субхана Алталя. Вадалька ядуля аляннахум фаалю кабират ан минкабайри дзунуб вагаза кадалик. И это указывает на то, что они совершили один из смертельных грехов, и она то, так оно и есть. Фаинна альбина аляль кубур ват тихаз аль кубур анбия масаджида хаза мин васали ширк. Так как строение над могилами и брать могилы пророков местами поклонения является тем, что приводит к ширку. Вагуа кабира тут миналь кабайр. Это является одним из смертельных грехов. Каля. Иттахазу кубура амбияихим масаджида. Они превратили мечети своих пророков, могилы своих пророков в мечеть. Файдан сабабулян аннаху миттахазу кубура амбия иль масаджид. То есть причина проклятия то, что они превратили мечети своих пророков, могилы своих пророков в места поклонения. Он наби алейхиссалям яль'ан, пророк саллям проклинает их, ваюхавверу предостерегает, вагуа фидзалика аль-маукиль фасид, несмотря на свое тяжелое положение, несмотря на то, что он был в очень тяжелом положении. Факама дзалика макам ахир васиату ауса биха алейхиссаляту вассалям алля туттахаза масаджид кубуруль масаджида фахалифа кафир мин афиям фи хазиль умма халифу васиятаху алейхиссаляту вассалям. И пророк саллям в таком месте завещал свою умму, чтобы никто из них не брал могилы местами поклонения. Но несмотря на это, многие люди из этой общины не вняли завещанию пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Каля иттахазу кубура амбияихим масаджида. Он сказал, они превратили мечети пророков в места поклонения. Иншаллах продолжим завтра.